волосья душистого хлеба. На полях серебрится алмазным сиянием роса. Снова будет открыто бездонное синее небо. Только может уже на земле не будет меня. На полях серебрится алмазным сиянием роса.